Вот в кого она такая, неужели в меня? Просто так захватить разумного и допросить, это же варварство. Может, это мирные жители и в порталах они добывают хлеб, а светящимися мечами срубают созревшие колоски пшеницы, а из арбалетов убивают портящих урожай грызунов. Нет, вряд ли, да и допросить не значит пытать. Хорошо, прячься. Питомица исчезла, а я двинулся в сторону только что открывшегося портала, у которого замер, качаясь на длинном хвосте, одинокий Гранг. Главное, успеть до того, как он нырнет в телепорт, и чтобы не пришли другие. Я ускорился, и капюшон Гранга вдруг распахнулся, и он резко повернулся ко мне, а я также резко замер. Ша-ша-ша-ша. Кончик хвоста змеедемона нервно ударил по земле, а его белые глаза уставились точно на меня. Неужели видит? 10 метров же еще, а я хоббит с максимальной скрытностью. Ша-ша-ша-ша. Гранг медленно наклонил голову, а между его зубами мелькнул раздвоенный язык. Моя внезапно вспотевшая ладонь стиснула рукоять меча судьбы, но я продолжал стоять и ждать. Ша-ша-ша-ша, капюшон змеедемона медленно опал, а в следующую секунду он юркнул в портал. Вспышка света, и я остался один. Писец, прокомментировала Виза, и мне было абсолютно нечего к этому добавить. Глава 7. Дальше я шел гораздо осторожнее, а вскоре и вовсе повернул назад, потому что грангов становилось все больше и больше. Ладно, факир был пьян, и фокус не удался. Ни о каком похищении и допросе в таких условиях не может быть и речи. Спалят и обидятся. Значит, план П, он, конечно, не такой надежный и очень рискованный, но что делать? Подходящая, наверное, группа встретилась мне минут через 20. Тусклый портал вдруг ярко вспыхнул, и из него вылезло 4 изрядно помятых змеедемонов. Вылезли и устало повалились на черные камни. Портал при этом не исчез. Отлично. Даже если все пойдет не по плану, по идее, я должен их завалить. Я отступил в туман, убедился, что в пределах видимости никого нет, и превратился в Гранга. Выберите путь развития. Боец, колдун, ремесленник. Ну хоть 3, а не 4. Вот только никаких подсказок о предрасположенности именно этой расы нет. И по-прежнему непонятно, куда тратить очки доблести. Видимо, это станет возможным уже после выбора. Мда, идти на первый контакт, даже не определившись со специализацией, такое себе удовольствие, но вариантов нет. Возьму бойца, а окажется, что у грангов предрасположенность к магии. Будет очень обидно. Ладно, в крайнем случае раскидаю всех троллем. Глубокий вздох, и пошли. Точнее, поползли. Я двинулся вперед и тут же растянулся на камнях. Сука, неудобно, еще и камни по брюху больно скребут. Тебе бы на хвост что-то надеть. Мда, пришла беда, откуда не ждали. Я выбрал комплект артефактов, похожие на те, которые носят местные, но вот штаны. Хм, а ведь кроме неудобства перемещения, это еще и лишнее палево. Вот сейчас явлюсь пред их белые демонические очи без портков, и будет вообще непонятно, как они себя поведут. То ли с оружием набросится, то ли чего похуже. Неизвестно, какие у них тут нравы, да и не ясно, мужики это или нет. Вот засада. Ну а чего делать? А делать нечего. Покружив в тумане минут 5, я прилично натер хвост, но зато кое-как уловил базовые принципы перемещения без помощи ног. Ладно, может, тайны не узнаю, но хотя бы на хвостник у них куплю. Надеюсь, они тут золотом расплачиваются, а не душами грешников. Снова глубокий вздох и поползли. Выбранная мной четверка вынырнула из тумана и, как мне показалось, все змеедемоны спали. Тем лучше, не обратят внимания на мою странную походку, или как там называется то, что я сейчас пытаюсь изобразить. Черт, черт, черт, а здороваться-то как? Привет, вечер в хату. Мне кажется, последнее подходит лучше всего. Трое демонов даже не открыли глаза, а свернувшийся калачиком четвертый поднял голову и окинул меня удивленным, наверное, взглядом. Надеясь, что он заговорит первым, я молчал до последнего, но нет. Ладно, предположим, что необходимости в излишней вежливости нет. Мне нужна одежда и мотоцикл, прошипел я, останавливаясь в 2 метрах от него. Пацаны, гляньте. Змей медленно поднялся и, встав на толстый хвост, закачался. Походу, мальцу еще больше, чем нам досталось, даже хваплобру потерял. Хорошо еще самку не встретил, заявил, чуть открыв глаза, второй, а остальные разразились отрывистым шипением. Вероятно, ржали. Так дадите хваплобру, повторил я, стараясь держать морду максимально дружелюбной. На, в руке самого первого появился нахвостник, и он тут же кинул его мне. Хвостовая пластинчатая броня исследователя. 3 и краткий уровень. Никаких бонусов. Кажись, я правильно сделал, что не стал выпендриваться и другие доспехи тоже надел, самые простые из тех, что были, 10 уровня и без визуального эффекта свечения. Я напялил на хвостник, то есть хваплобру, и сразу почувствовал себя гораздо увереннее. «С тебя 1000 золота», — заявил, как оказалось, не такой уж и щедрый грант. Ха, даже моего нулевого знания физиогномики змеи хватило, чтобы понять, что меня нагло разводит. «Есть 200». Демон шлепнул по земле кончиком хвоста и, подняв верхнюю губу, полностью обнажил 2 острых клыка. «Улыбается он, что ли? Давай». Грант ловко поймал брошенный мешочек с оплатой. «Как тебя так угораздило?» Не рассчитал силы. Чем больше я их рассматривал, тем больше соглашался с визой. Стремноватые они, конечно. Хоть верхняя передняя половина тела и похожа на человеческую, морды все-таки ближе к змеиным. Вытянутые, покрытые чешуйчатой красноватой кожей, белые глаза, вместо носов дырки, а из-под губ торчат по 2 очень острых зуба. Похоже, прошипел я и так же, как они, свернув хвост, уселся на него сверху. Голова болит и ничего не помню, кроме того, как вышел из портала. А чего? Амнезия – хорошая проверенная тема. Будем возвращаться к истокам. Там задание должно быть. Черт, тут явно будет сложнее, чем при моем прибытии в этот мир. В прошлый раз я был хотя бы человеком и знал о людях многое. Тут же полный информационный вакуум. Задание-то есть. Я не про то. Я схватился руками за голову и изобразил сильную боль. Я даже не понимаю, где я и кто. Знаю только, что я – Гранг. Повисла тишина, прерываемая групповым ошарашенным шипением. Гранги покачивались на хвостах и не прекращали внимательно меня рассматривать. Я же держал курсор над иконкой тролля. Ведет себя, как преображенец, один из демонов повернулся к другим. «Битва за корону только через 2 недели начнется», — возразил другой. «Еще нет никаких преображенцев. Тогда просто неудачник. Продать ему зелье лечения самим нужно, да и не поможет оно против забвения». «Да не надо ничего, ребят», я постарался изобразить растерянность, боясь представить, как это выглядит со стороны. «Вы мне хоть скажите, в какую сторону ползти? То ли гранги в принципе добрые и отзывчивые и разумные, то ли именно эти, по полной огребя в портале, порадовались возможности помочь кому-то еще более невезучему, чем они, но, так или иначе, к моему огромному облегчению, разговор они поддержали». «Тут владение Расксаши», — заговорил первый, — «как же вас различать? Раз ты был в портале на этой территории, значит, ты, как и мы, подписал с ней договор и теперь должен его отработать. Она, самка серьезная, но лучше многих других». Уже второе упоминание самок, и в этот раз, с неприкрытым страхом. «У змей матриархат, если так, то это может сильно усложнить жизнь. А почему именно она выдает задания? Почему я сам не могу их взять?» Демоны снова переглянулись. «Ты их сам и берешь», — после паузы заговорил один из них. «Но столбом испытаний по праву сильной владеет она. Если сможешь ее победить, сам будешь получать оброк со всех». Услышав последнюю фразу, змеи снова громко расхохотались, расшипились, а я же увидел возможность. «А еще ее саму сможешь целый год трахать», — добавил отсмеявшийся змей. «Не, братан», — покачал чешуйчатой головой другой. «Год, конечно, будет очень приятный, но когда контракт подчинения закончится, даже если ты смотаешься на новый континент, она тебя найдет». Возможность приобретала все более заманчивые очертания. «Что такое контракт подчинения?» «Не, это надолго, я спать». Один из змеев махнул на нас рукой и свернулся клубочком. «Я тоже». В итоге 3 ящеров на меня забили и снова развалились на черных камнях. А вот самый первый, тот, кто меня встретил, кивнул головой и отполз в сторону. Я последовал за ним. «Золото есть?» — оскалился, по-видимому, самый жадный демон. «Сколько надо?» 5000 за подробный рассказ. Я с трудом сдержался, чтобы не заржать. Мда, мне, походу, попалась совсем молодая и слабая группа. Правда, это вовсе не значит, что нужно выходить из образа. Это сейчас я богат, но отлично помню, что для среднестатистического разумного на нашем континенте 5000 – большие деньги. Особенно если у него низкий уровень. «Могу дать 1500, развел я руками. «То есть что такое золото ты помнишь?» — подозрительно сощурил белые глаза демон. «И слова помню, и общие понятия», — кивнул я. «Но цен, например, не помню». Гранг, пристально меня разглядывая, задумался, наверное, просчитывал, как бы ему выгоднее использовать столь удачно подвернувшегося молодого и потерянного сородича. Ладно, слушай, в его руках появилась карта, и он развернул ее на огромном булыжнике. Это наш континент, здесь 4 страны. Наша империя называется Грангана, и ее столица тоже так называется, вот она, в центре. Мы вот здесь. Все ясно, Хаэм? География откровенно удивляла. Уж слишком ровно континент делился на 4 куска. Складывалось ощущение, что эти границы искусственного происхождения, и система каким-то образом сумела не допустить здесь войн, заканчивающихся захватом территорий. А это что? Я ткнул когтем в самый центр континента, где сходились границы всех 4 империй. Это главный город. Им владеют смотрящие, суккубы и инкубы. Там находится главная библиотека, главная арена, главный столб испытаний, лучшие мастерские и магазины. Оттуда же начинается гонка за короной. А что такое гонка за короной? Тебе это знать рановато. Недовольно прошипел змей и ткнул пальцем в ту часть карты, где находились мы. Смотри, вот видишь эти точки повсюду? Это столбы испытаний. Каждым из них владеет лорд. Он получает часть добычи и опыта от всех, кто этим столбом пользуется. У нас это, достопочтимая леди Расксаша, пусть ее правление будет вечным. Пусть, кивнул я, а мысленно добавил, только не в этой жизни. Все у нас строится на постоянном прохождении испытаний, продолжил Гранг. Так мы добываем еду, строительные материалы, артефакты, расходники, в общем все. Чем ближе к столице, тем столбы больше и задания на них сложнее. Тут на периферии самые простые, для молодых, как мы. А один лорд может владеть сразу несколькими столбами? Блин, видно, длинное тело забирает много крови у мозга, и я задаю вопросы в неправильной последовательности. Белые глаза распахнулись, ноздри расширились, а раздвоенный язык часто замелькал между острыми зубами. Теперь точно понятно, как на змеиной морде выглядит сильное удивление. Такого вопроса краснокожий собеседник явно не ожидал. Может, но тогда его ежемесячное испытание на подтверждение владения в 2 раза усложнится. Это мало кому по силам. Как раз совсем недавно, неподалеку отсюда, один лорд не справился, и было состязание за освободившееся место. А в других империях такая же схема добычи, со столбами испытаний, я имею в виду, столбы, основа экономики, поучительно поднял кончик хвоста Гранг. Но везде система установила свои правила. Какие? Спросил я, когда он замолчал. Это очень долго рассказывать, а я устал, демон показушно зевнул. 5000 золота могли бы придать мне новых сил. Меня терзали смутные сомнения. С одной стороны, несложно дать ему ничего не значащую для меня сумму. С другой, я чувствовал какое-то нарастающее напряжение и уже дважды поймал на себе взгляд одного из якобы спящей тройки. Нет больше золота, я вздохнул и развел руками. А вы бойцы? Ха-ха-ха. Змей откинул голову и заржал так, что его капюшон немного приоткрылся. Мне же ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать, пока он закончит веселиться. Мы бойцы, так же, как и ты и все остальные самцы. Наконец продолжил демон. Знаешь, сколько зелья открытия магических каналов стоит? Десятки миллионов. Его могут себе позволить только близкие родственницы самок, владеющих столбами. На самцов такие не тратит, а без них даже колдуны молочего могут. Окончание очень интересной речи я слушал уже краем уха, так как заметил, что остальная троица перекинулась несколькими тихими фразами и, поднявшись со своих мест, поползла к нам. Вечер переставал быть томным. Шрас, проговорил первый из них, кончай трепаться. А, повернул голову мой собеседник, мутный он какой-то, продолжил демон, нервно подергивая хвостом, и задает слишком много странных вопросов. Да молодой совсем, а вдруг артефакт маскировки? Да откуда? Возразил Шрас, но посмотрел на меня уже иначе. Слушай, парень, а покажи-ка печать Расксаши. Ну вот, хорошо же сидели, а где она должна быть? Я сделал вид, что открыл меню, но при этом медленно обернулся, чтобы убедиться, что в пределах видимости нет свидетелей. Да это прилипало, похоже, прошипел проявивший бдительность змеедемон, а в руках всех 4 тут же появились мечи и щиты. Я даже не знаю, кто такие прилипалы, я попробовал попятиться, но с непривычки едва не упал. Да вот такие уроды, которые на плечах других заскакивают на последний этап испытания и собирают добычу. А давайте я просто пойду, да, глядя в белые глаза агрессору, произнес я, с трудом сдерживаясь, чтобы не достать оружие. Покажи печать, или разрешение на нахождение здесь. Да чего-то найти не могу, я развел руками, медленно отползая. Но я не прилипала. Нахождение на территории лорда без его позволения карается смертью. Четверка зашипела и стала меня окружать. Я же еще не напал по двум причинам. Первое, хоть они и демоны, но ничего плохого мне не сделали, и если проводить аналогии, то вообще могли быть молодыми шахтерами, встретившими чужака. И второе, я по-прежнему ничего не знал о порядках в этих местах, и убийство четырех местных могло обернуться большими проблемами. Оставалось только одно. Мля, мужики, вот вы зря сейчас, я сменил броню на антидемонскую, а в руках появилось сияющее красным копье. Пожалеете. Гранги замерли. Кто ты и откуда у тебя такие крутые доспехи? Прошипел Шрас. Я еще раз говорю, ответил я, сохраняя предельную концентрацию. Я потерял памяти все, что знаю, услышал от вас, но теперь могу точно сказать. Я собираюсь бросить Расксаше вызов и стать лордом этих земель. Куда тебе? Поэтому у вас два пути, перебил я. Первый, напасть на меня и умереть прямо сейчас. Второй, ответить на мои вопросы и проводить меня к ней же. Я умею быть благодарным. Я на секунду убрал копье и бросил Шрассу мешочек с золотом. 20 000, удивленно сообщил он своим. Когда я стану лордом, будет больше. А если умру, вы ничего не теряете. Ты слишком молод, а она заработала гораздо больше доблести, чем ты. Артефакт маскировки, я развел руками и решил внести в тусклую и тухлую легенду немного красок. Я старше, а травму получил, когда бился с монстрами, которые живут в проливе, отделяющем от нас новый континент. Возможно, система поставила там такую стирающую память защиту, чтобы я никому не мог рассказать, что видел. А что ты видел? Спросил самый мелкий и, видимо, самый тупой, до этого молчавший змей. Он якобы не помнит, объяснил ему самый недоверчивый товарищ и снова уставился на меня. Прилипалы всегда старше уровнем и сильнее. Прилипалы еще эти. Если исходить из услышанного и логики, то получается, что это типы, которые ждут, пока группа пройдет все этапы испытания, кроме последнего, а потом, вероятно, убив предварительно одного или несколько ее членов, занимают их место. Внутри портала они добивают остальных и на выходе получают всю заработанную награду. Ранкс обратился к сородичу Шрас. Не похож он на прилипалу. Вся наша добыча будет стоить 1/100 от любого элемента его доспеха. На самом деле, скорее всего, 1000-ю, но это уже детали. Именно, я кивнул. Так что у вас, мля, из тумана за спинами четверки появился отряд не меньше, чем из 100 грангов. Их одинаковые высокоуровневые доспехи сияли, и сейчас эта делегация направлялась в нашу сторону. Вот жопа, это явно не такие слабаки, как те, кого я встретил. Вообще на армию похоже. Короче, я отключил артефакты и убрал копье. Если объясните мне все, получите золото. Сдадите, и убить вас я точно успею. Решайте быстро. Демоны обернулись и тоже увидели приближающихся сородичей. Мы ничего не теряем. Ранкс, тоже пряча оружие, быстро зашипел мой нежданный союзник Шрас. Мы и тайн-то не знаем никаких. Расскажем общую информацию, и я отведу его к Расксаше. Я согласен со Шрассом, заявил мелкий, и третий демон тоже что-то прошипел в мою поддержку. Ранкс сомневался, но оружие убрал. Так мы и стояли, а группа тем временем приблизилась и, шурша хвостовой пластинчатой броней, проползала в 10 метрах от нас. «У вас все нормально?» — крикнули из колонны, и от нее отделился высоченный широкоплечий змей. А нет, змеюка, или как их там. В общем, теперь стало понятно, почему тут матриархат. Самка была раза в 1.5 здоровее и, если бы не 2 выпирающих полушара ее груди, я бы никогда не приписал это чудовище к женскому полу. Такая леди привидится ночью. Фу, даже представлять не хочу, как они это делают. Да, подтвердил Шрас. Да, прошипел я, готовясь к бою. Хорошо, работайте. Змеюка развернулась и, виляя хвостом, поползла за своим отрядом. Стойте, крикнул Ранкс и замахал руками. Вот сука рогатая. Я зашипел и медленно попятился. Глава 8. Что? Змеюка тут же насторожилась. А я приготовил свое недавно полученное копье. Что бы там Виза не говорила, а ведь штука стоящая. Сейчас ткну этого горлопана, и унесемся мы на 5 километров от этого места. А там, если, конечно, повезет и нас не закинет в толпу демонов, поговорим. А куда вы ведете отряд, госпожа? Спросил Ранкс. К проливу. Прошипела демонша. Прибрежные лорды договорились, что каждый из них вышлет войска для патрулирования берега. «Спасибо», — махнул рукой прошедший по лезвию бритвы, но выбравший правильную сторону змей. Отряд воинов ушелестил вперед, и Диманша, круто развернувшись, поспешила за ним. «Мы поможем тебе за 50 000 золотых», хищно на меня зыркнув, заявил Ранкс. «Идет каждому». Я не сдержался и, испытывая огромное облегчение, рассмеялся. «Договорились». Шипели друг на друга, то есть общались, мы еще около часа, и за это время я выяснил следующее. На континенте есть 5 типов магии. Света, тьмы, иллюзий, крови и изменений. Про первые 3 я знал, а вот на 2 других попросил остановиться подробнее. Магия крови позволяла делать много чего, начиная от сильных атакующих заклинаний и заканчивая мощнейшими бафами. При желании с ее помощью можно было даже левитировать. Вот только чтобы все это проворачивать, кроме уймы маны, требовалось наличие армии существ, готовых по требованию пожертвовать свою кровь, а при необходимости – жизнь. Правда, подходили в том числе и полуразумные, в частности, бесы, а для легких и средних заклинаний годились и животные. Магия же изменений таких танцев с бубнами не требовала, но тоже была чрезвычайно интересна и делилась на 2 направления – трансформация себя любимого или кого-то еще. Поначалу я прикола не понял, но когда, размахивая руками, змеедемоны показали мне, в какую страшную, большую и сильную хрень можно превратиться самому или превратить подходящую попавшуюся под руку зверушку, я осознал, что тема зачетная. Кроме магии, мне поведали о живущих здесь разумных и полуразумных и их отношениях между собой. Самое же главное отличие между континентами заключалось в очках доблести. По всему выходило, что они ценнее и эффективнее умений. Первое очко доблести давали при взятии 2 уровня, а дальше за каждый кратный 5, а также за хорошие результаты в глобальных квестах, которые случались раз в 3 месяца. При этом, даже если ты показывал эти самые хорошие результаты во всех 4 квестах, то получить все равно мог не больше 1 очка в год. Кроме того, в каждой из 4 империй, а конкретно, в столицах, находились большие столбы испытаний, доступные только представителям титульной расы. В зависимости от результатов они могли принести 3 очка доблести. Также 3 очка давала главная библиотека в главном городе. И все. То есть самый прошаренный демон 30 уровня, постоянно занимающий призовые места в квартальных испытаниях, к 40 годам мог заработать максимум 35 очков доблести. И что самое хреновое на этом континенте, моя многоликость не давала мне такого большого преимущества. Я максимум мог получить по 3 халявных очка за прохождение расового столба испытаний в столице каждого королевства. Ну и еще по 1 за каждый облик. Чем больше я разбирался в структуре местной прокачки, тем больше радовался, что удалось урвать аж 9 очков доблести за закрытие демонских порталов во время вторжения. Больше же всего мне понравилась история с местными аристократами, то есть лордами и леди, владеющими столбами. Это были реально крутые бойцы или колдуны, они рисковали своей жизнью каждый день, потому что им всегда могли бросить вызов. Впрочем, они получали прибыль со всех проходящих испытаний на их территории, так что риск был оправдан. Тут всплыл еще один нюанс. Чем дольше столб был во владении одного лорда, тем сильнее он прокачивался и тем больше награды за задания выдавал. Соответственно, становился более лакомым кусочком для других. Редкий Гранд жил аристократом больше 10 лет, но это не значило, что все они погибали от рук претендентов. Зачастую к этому сроку они накапливали очень много ресурсов и из соображений безопасности сами отказывались от владения столбом. Ах, да, когда претендент побеждал текущего владельца столба и при этом его не убивал, он мог заставить того подписать системный контракт подчинения, по которому побежденный обязался служить победителю ровно год. И еще, в течение этого времени подчиненный в том числе должен был хранить тайны хозяина. Меня это более чем устраивало и давало большую надежду на победу в предстоящем поединке. Что же касается моих новых знакомых, то они оказались нубами 6 уровня. О том, чтобы отличиться в ежеквартальных испытаниях, ребятки не могли даже и мечтать. Хотя, разумеется, участвовали в каждом. В общем, у каждого из них к их 21 году накопилось всего по 2 очка доблести. Хорошо, я достал еще 20 000 золота и кинул мешочек Ранксу. Пойдем к Расксаше. Ты действительно хочешь бросить ей вызов? После паузы тихо прошипел Шрас. Да, мне нужны ресурсы. А конкретно, сера и еще пара аналогичных новых для меня веществ. Как оказалось, высокоуровневые демоны использовали вместо арбалетов магический аналог огнестрельного оружия. У этой четверки его не было, но звучало это очень перспективно, в том числе и для использования в войне против Заркана. Демоны отползли и зашептались, я же, не откладывая дела в долгий ящик, открыл меню. Выберите путь развития. Боец, колдун, ремесленник, колдун. Да, неоднозначно и проще было бы начать с бойца, но мы не ищем легких путей. Увеличение резерва маны, 0.3. Увеличение скорости регенерации маны, 0.3. Общая чувствительность к магическим потокам, 0.3. Общее усиление магии, 0.3. Усиление магии света, 0.3. Усиление магии тьмы, 0.3. Усиление магии иллюзий, 0.3. Усиление магии крови, 0.3. Усиление магии изменений, 0.3. Активный маг, 0.3. Магический взор, 0.3. Запоминание, 0.2. Расширение магических каналов, 0.3. Магический вампиризм, 0.3. Защита от магии, 0.5. Щит от дистанционных атак, 0.5. Абсолютная защита, 0.3. Ускорение, активный, 0.3. Свободных очков доблести, 17. Очень интересно и отчасти знакомо. В магической части новую схему система придумывать не стала. Как и ожидалось, она просто убрала стихийную и ментальную магию, а также бесполезное поглощение, зато добавила две новые ветки. Очков доблести меньше, чем очков умений, но каждая из них усиливает выбранную способность аж на 20% или, как в случае с запоминанием, открывает сразу три ячейки быстрого доступа. Но, в отличие от магов нашего континента, тут система отрабатывала более универсальные билды, кроме чисто магических способностей, появились еще и защитные. Щит от дистанционных атак работал любопытно. На первом уровне он защищал от попадания одного физического снаряда, стрелы, камня и так далее, весом не больше 300 граммов. На втором, от попаданий двух снарядов весом до 500 граммов. Зато дальше, от 3 до килограмма, до 4 и 3 килограммов. На пятом он мог принять до 5 снарядов весом аж по 10 кило, что, в принципе, могло спасти и от попадания стрелы из баллисты. Еще тут была занятная приписка, в секунду, что позволяло предположить, что если летят осколки от взрыва гранат, то каждый из них не будет считаться за один, вместо этого будет засчитываться суммарный урон за время. Учитывая, что мою многоликость очень желательно сохранить в тайне как можно дольше, этот пункт меня крайне прельщал, равно как и защита от магии, тоже по 20% за одно очко. То есть, чтобы иметь возможность бросаться грудью на амбразуру и при этом не помереть сразу, нужно потратить 10 очков. Дорого, мля, а ведь есть еще абсолютная защита. Такой же скилл, который после эволюции получила Виза, блокирует одну любую атаку на первом уровне, не имеет значения физическую или магическую, две на втором и три на третьем. Причем какой механизм защиты включится, магическая, дистанционная или абсолютная, рассчитывается в каждом случае индивидуально, и абсолютная не будет тратиться на стрелу, если ее сможет отразить дистанционная. В общем, очень интересно, если вспомнить, что каменная кожа у этого облика отсутствует, а стихийные щиты недоступны. Правда, опять же, слишком затратно по очкам доблести, которых у меня всего 17. 6 за уровни, 2, 5, 10, 15, 20 и 25, 9 за закрытие порталов и 2 за облики. Мда, но и это еще не все. Чтобы открыть усиление магии изменения, надо вкачать на единичку первые 4 умения, буду называть по привычке. И ускорение неплохо бы взять. Уж очень много раз оно спасало, а тут оно круче, работает аж 5 минут и за каждое очко увеличивает скорость на 30%. Ну и самое важное. По-любому нужно вкинуть 3 очка в усиление магии изменения. Да уж, по всему выходит, что на первых порах я буду ощутимо слабее топовых бойцов, регулярно проходящих квартальное испытание, и мое преимущество только в обликах и большом резервуаре маны. Собственно, из-за последнего я и выбрал ветвь колдуна. Ладно, чего сопли жевать, понеслась. Для начала необходимая база и 2 очка в дистанционную защиту, чтобы не помереть от первой же пущенной из-за угла стрелы. Увеличение резерва маны. Увеличение скорости регенерации маны. Общая чувствительность к магическим потокам, 1.1. Общее усиление магии. Усиление магии изменений, 3.3. Щит от дистанционных атак. Свободных очков доблести, 8. Опа! Появилась книга, а в ней 3 заклинания. Заценим. Тебя как зовут, заценим попозже. Я закрыл книгу и перевел взгляд на закончивших совещание демонов. Ишиас. О, Ранкс попятился. Мало кто осмеливается брать имя великого основателя главного города. Твою мать. Пальцем же в небо ткнул. А почему? Демон переглянулся со своими и, наклонив голову, тихо прошипел. Согласно легенде, он проклял свое имя и выбравший его или приобретет небывалую силу, или будет проклят и погибнет. Какое соотношение? То есть, сколько приобрело, а сколько погибло? За 600 лет еще никто не получал силу, а взрослых демонов с таким именем никто никогда не встречал. Понятно. Соотношение так себе. Поменять выбор, пока не поздно? Не. Пусть будет. Избранный я, в конце концов, или где? Значит, буду первым, усмехнулся я и стукнул хвостом по камням. Чего решили? Мы отведем тебя к Расксаше. Ранкс приподнялся на хвосте. Но после того, как закроем портал, нам остался один уровень. Хорошо, я подожду. Ты должен пойти с нами вместо Синса. Ранкс развернулся и ткнул пальцем в самого мелкого собрата. Добычу, разумеется, нам. Вот блин, так-то понятно, что я сильнее их всех вместе взятых, но это тело такое неудобное. Хотя, а чем это я? Я же собрался бросить вызов хоть и провинциальному, но самому сильному в окрестностях леди-демону, а испытание – это отличная возможность привыкнуть к телу и протестировать его в боевых условиях, да и в магии не мешает немного потренироваться. Согласен, но мне нужен час. У тебя есть 3, нам нужно отдохнуть. Договорились. 3 змеедемона, свернувшись калачиками, спали, а освобожденный от прохождения испытания мелкий стоял на стреме и не сводил с меня охреневших белых глаз. А охреневшими они были от того, что я изучал и сразу же применял магию изменений. Итак, после усиления ее до тройки в книге появились 3 заклинания. Длинный хвост – 1 уровень. Среднее увеличение целевого неразумного существа – 2 уровень. Трансформация в пещерного друга – 3 уровень. Начал я по порядку. Длинный хвост. Ух, блин, косяк. Давненько я не имел дела с дешевыми артефактами и совсем забыл, что до 5 уровня они не меняют своего размера под владельца. В общем, хваплабра, то есть хвостовая пластинчатая броня, затрещала по швам и лопнула. Ёлки-палки. Второй раз за день остался без порток и только сейчас осознал все значение слов ящеров. Мол, хорошо, что мне не встретились самки. Действительно хорошо. Есть еще, чтобы не разбудить остальных? Спросил я у Синса жестами. Тот сглотнул, судорожно кивнул и кинул мне еще один нахвостник. Тоже 3 уровня. Хорошо. А что с большим хвостом-то? Понятно, что красиво, но кроме красоты и повышения самооценки, дает еще что-нибудь или нет. Стараясь не обращать внимания на замершего наблюдателя, я навернул 3 круга вокруг портала. Блин, опять пузо трет, но двигаться определенно проще и быстрее. Хорошо, запомним. Если надо будет от кого-то шустро уползти, буду использовать на пару с ускорением. Если вкачаю его, конечно. Длинный хвост, отмените надеть хваплабру. Отлично. Что же касается самой магии изменений, то ее я пока не понял. Вроде по каналам течет схожая энергия, но в случае со стихийной, да и остальными, ее надо выбрасывать наружу, а тут она циркулирует внутри. Очень непривычно и далеко не факт, что это получится быстро освоить. Может, с трансформацией кого-то другого будет проще? Иди сюда, прошептал я одними губами и махнул рукой. Не сказать, что Синс ломанулся ко мне с радостью. Наоборот, сначала он с надеждой посмотрел на своих друзей. Фигушки. Эти или спали, или делали вид и на помощь товарищу не пришли. Он поелозил хвостом, но все-таки решился и подполз. «Мне нужна зверушка для трансформации», — тихо прошипел я. «Что?» — едва слышно просвистел демон. «Мне нужно увеличить неразумное живое существо», — уже громче произнес я. «Найди кого-нибудь. Хотя погоди, вдруг и ты подойдешь. Тут только скальники водятся и чернухи летают». Вздрогнув, зашептал Синс, но они по ночам спят, а я разумный, на мне не сработает. Уверен, может, попробуем, да, уверен, нет, не надо пробовать, ладно, иди. С усмешкой глядя в спину стремительно уползающего змея, я снова открыл меню. Так, для начала на всякий случай снять хваплабру, а потом, трансформация в пещерного друга, активировать. Земля стремительно улетела вниз, а я от неожиданности чуть не заорал. Впрочем, вряд ли у меня получилось бы перешипеть Синса, а потом и моментально проснувшихся его друзей. Змеедемоны выставили оружие и, держа его перед собой, отбежали, то есть отползли метров на 20. Че, реально так страшно, я вытянул руку и вздрогнул, так как никакой руки у меня больше не было. Вместо нее торчала коричневая двухметровая лапа. Она будто была сплетена из толстых корней, а оканчивалась семью пальцами и когтями длиной сантиметров по 25. Ноги и корпус выглядели аналогично, рожу я трогать побоялся, чтобы не выколоть самому себе глаза, а вот четыре длиннющих рога на голове нащупал. А роста сколько? Похоже, метров 5, даже выше тролля. Неплохо, вот только в отличие от каменного гиганта тут не сразу превращаешься, а чувствуешь и саму трансформацию. К этому тоже придется привыкать. Я снова сделал три круга вокруг портала, потом поприседал и помахал руками. Нормально, вполне себе замена боевым обликом. Да и кожа, судя по всему, толстая. Во только прям чувствуется, как энергия улетает. Да уж, такую форму вряд ли получится держать долго. Впрочем, на мне сейчас нет моего любимого комплекта на ману. Трансформация в пещерного друга, отменить. Как ты это сделал? Издалека громко шикнул Ранкс, и в этот момент я пожалел, что система переводит их речь. Было интересно послушать, как в оригинале звучит заикающийся змей. Магия, ответил я и махнул рукой. Идите отдыхайте, я больше не буду. Да мы выспались уже. Хорошо, тогда дайте мне еще 10 минут. Ну что ж, для этого испытания, вероятно, хватит и того, что есть, но у меня осталось еще 6 очков доблести, и их надо на что-нибудь потратить. Вот только на что, это очень важно, ведь следующее я, наверное, получу только когда приду в столицу Гранганы. На нашем континенте я бы однозначно сходу вкачал защиту от магии на 5 и закрыл бы махом одну проблему. Вот только было большое подозрение, а точнее, уверенность, что здешние бои проходят совсем иначе. Против магии изменений, иллюзий, света и тьмы это вообще бесполезно и пригодится только против магии крови, а ее возможности и наиболее распространенных заклинаний я не знал, к тому же мои собеседники в данном вопросе продемонстрировали весьма скромные познания. Ладно, одно очко кину в расширение магических каналов, это в будущем точно пригодится и позволит легче кастовать высокоуровневую магию. В остальном же понадеюсь на мои крутые магические артефакты и вкачаю комбинированную защиту. Итак, увеличение резерва маны, увеличение скорости регенерации маны, общая чувствительность к магическим потокам, 1-1, общее усиление магии изменений, 3-3, расширение магических каналов, щит от дистанционных атак, защита от магии, абсолютная защита. Если первая атака будет магической, но не сильной, ее заблокирует магическая защита, если сильной, абсолютная, аналогично с дистанционной. Нормально, в критической ситуации этого должно хватить, чтобы у меня появилось время превратиться в кого-то более подходящего. А теперь настало время все это испробовать. Я готов, мы тут подумали, неуверенно прошипел все еще стоящий в отдалении Ранкс. Мы можем и без тебя сходить. Не-е-е, я в улыбке обнажил клыки. Я не могу позволить своим будущим вассалам рисковать жизнями. А если вы боитесь, что я нападу там, то включайте свои чешуйчатые тыквы. Захотел бы, уже убил бы. Принимайте в группу. Демоны что-то промямлили, посовещались, видимо, обсуждая возможность свалить, но в итоге сдались. Вам предлагается заменить выбывшего участника рейда. Уровень сложности низкий. Награда лидеру группы. Принять отказаться? Принять. Погнали. Медленно шевеля хвостами, змеедемоны вползали в портал, как на плаху. Никуда не уходи. Я подмигнул застывшему как изваяние Синсу и коснулся оранжевого сияния. Глава 9. Что дальше-то делать? Своевременно спросил я. Дом видишь? Ранкс смахнул рукой. Надо зачистить его от страшных монстров. Звучит несложно. Хоть, признаться, атмосферу система создала что надо. Низколетящие тяжелые свинцовые тучи, ветер треплет и срывает остатки желтых листьев с растущих вдоль ограды кустов. А прямо перед нами, длинный кирпичный трехэтажный дом-особняк с небольшими окошками и пирамидками на крышах. Обычно в таких живут привидения, но, учитывая слабость моих союзников, вряд ли тут обитает что-то непосильное для обычного оружия. Какие-то спецатаки у монстров есть, уточнил я, разглядывая дом. Нет, теперь зашипел Шрас. Они просто сильные и очень уродливые. Ясно, я достал оружие и кивнул своим спутникам. Ведите. По еще более вытянувшимся змеиным лицам стало понятно, что большим желанием поворачиваться ко мне спиной мои спутники не горят. Впрочем, вариантов у них не было. Первым пошел Шрас, за ним, Ранкс и Гракс, а после уже и я достал лук и двинул следом. Невысокий металлический забор был украшен замысловатыми вензелями, а калитка в нем оказалась заперта большим навесным замком. «Магический?» – поинтересовался я, когда змеедемоны в нерешительности остановились перед ним. «Не», – ответил Ранкс. «Просто обычно, когда их открываешь, монстры сразу атакуют». «А-а, ну, тогда не трогайте, пошли назад». После моих слов спутники в который раз ошарашенно на меня уставились, пришлось продемонстрировать что-то вроде улыбки, чтобы они поняли особенности моего юмора. «Открывайте, блин». Медвежатником оказался Шрас, и именно он склонился над замком. Примерно минуту я слушал его усердное сопение вперемешку с шипением и металлическим лязгом. Еще через одну я захотел подойти и просто сбить замок, а если не выйдет, перелезть через ограду. Кстати, а как в этом облике лазить? Надо будет потом попросить ребят, чтобы показали. Вряд ли же тут все устроено как в некоторых играх, где герой подходит к лежащему поперек дороги бревну и не может через него перешагнуть. Раздался громкий лязг. Есть. Довольный Шрас собернулся и зачем-то показал мне зажатый в руке замок. В следующий миг округу пронзил громкий вой, а за ним послышался звон разбитого стекла, и из окон особняка на улицу выпрыгнули сразу трое страшных монстров. А если быть точнее, хоббитов. Сомнения терзали меня не больше секунды, как раз до того момента, когда полурослики бросились к забору, и я увидел их красные глаза без зрачков, ощеренные зубы, торчащие на пальцах длинные когти. Щелкнула тетива, и первый хоббит замер, откинувшись на пожухшую траву. Соперником он, откровенно говоря, оказался так себе. Обычная стрела пробила его голову насквозь. Я выпустил еще две стрелы и, опустив лук, указал на три мертвых тела. «А лук не будет падать, а он в конце задания будет», испуганно глядя на меня, пробормотал ошарашенный Ранкс. «А много там еще монстров, обычно около 20. Ладно, тогда ждите тут, я скоро». «Хорошо», нестройным хором прошипели демоны. Я усмехнулся и, расправив плечи, прополз через калитку и зашелестел брюхом по засохшей траве. И замер у крыльца. Всего 5 ступенек, но больших, а у меня нет ног. И перил тоже нет. Черт, как забраться-то? Прыгнуть, ага, и распахнуть дверь своей мордой, когда прямо там навернусь. Ладно, монстры, с ними я, похоже, справлюсь голыми руками, даже если напьюсь в хлам. Но такой маневр с прыжком в раз убьет весь заработанный авторитет. Я быстро осмотрелся, но другого входа не нашел. Походу, придется пробовать. Я напряг память и постарался вспомнить просмотренные мной в прошлом программы о жизни змеи и то, как встреченные сегодня гранги преодолевали небольшие препятствия. Разумеется, ни хрена не вышло. Создалось впечатление, будто они их тупо всегда огибали. Нечего было выпендриваться, послал бы ребят вперед и посмотрел, как они это делают. Хрен с ним, я, Илья Первый Многоликий, я уже преодолел кучу препятствий, неужели какие-то 5 позорных ступенек станут для меня проблемой? Погнали. Я глубоко вздохнул и, напрягая хвост, пошел на штурм. Через минуту я стоял наверху, мокрый от пота и еще краснее обычного от стыда. Нет, наверное, ребята ни о чем не догадались. Свои затыки и паузы я маскировал под то, что прислушиваюсь и приглядываюсь, хотя на самом деле совершал титанические усилия, чтобы держать баланс и цепляться брюхом за крутые ступеньки. Пофиг, пляшем. Я перевел дух и распахнул дверь. Ра-а-а! На меня бросились сразу 2 красноглазых хоббита и тут же повалились на пол, лишившись голов. Да, когда я в таком настроении, ко мне лучше не подходить. Я вытер меч о шерсть на спине ближайшего неразумного полурослика и прополз в полумрак особняка. Тут же сработали ловушки, но летящее в меня копье я отбил мечом, а стрела случайно угодила в щит. Будем считать, что так и было задумано. Хотя дальше стоит действовать осторожнее, все-таки у моих недавно приобретенных умений перезарядка по 20 минут и просто так их тратить не стоит. Я думала, ты видишь, что та доска активирует ловушку. Невидимая виза появилась на моих плечах неожиданно, и я, сильно покачнувшись, лишь в последний момент сумел уловить баланс. «Это же не хоббит», – прошептал я. «Точно, тогда я помогу». «Хорошо, только не елась сильно. Вон та доска в 2 метрах справа чуть выпирает. Тоже ловушка, а за той дверью, которая слева, кто-то есть. Раз есть, значит, надо пойти и посмотреть». Я двинулся в указанную сторону, и двери тут же с треском слетели с петель. Замах на рубль, удар на копейку. До меня добежал только самый шустрый из 3 вылетевших полуросликов, но вскоре и его разрубленное тело рухнуло к моему хвосту. Мда, Скучновато, откровенно говоря, зато есть возможность потренироваться. Я оглянулся и, убедившись, что с улицы меня не видно, направился к широкой лестнице на второй этаж. Ходить и убивать я умею хорошо, иногда даже летаю, настало время научиться ползать. Главный босс затаился за дверью и думал, что его не слышно. Я же к нему не торопился, вместо этого оттачивая мастерство перемещений. Первый подъем по лестнице чуть меня не убил, а спуск так и вовсе закончился тем, что я кубарем скатился вниз, а потом отсиживался и лечился. Второй вышел лучше, но, спускаясь на первый этаж, я снова сосчитал ступеньки мордой. И третий, и шес. «Ты там живой?» — раздался крик с улицы. «Да, все под контролем». Я сплюнул кровь и снова полечился. Не упасть получилось только с пятого раза, а более-менее уверенно спуститься — на десятый, но я никуда не торопился и продолжал тренировки. Виза, наблюдая и едко комментируя мои действия, без дела тоже не сидела и помогла найти несколько секретных нычек, что, согласно сообщению системы, должны были увеличить награду за задание. Ишиас, тебе помочь, я почти все. Ишиас, Виза лениво развалилась на ступенях лестницы, имя какое-то знакомое, тебе же объяснили, это великий демон прошлого. Сердито проворчал я, оттачивая стойку на хвосте и пытаясь дотянуться до висящей под потолком люстры. «Да нет», — Виза махнула крылом. «Такое ощущение, что я с земли его знаю, из последних воспоминаний из больницы». «Да, Ишиас, Ишиас, вроде тоже это где-то слышал». Я оттолкнулся хвостом, махнул рукой и зацепился таки за край люстры. Вспомнила, это какая-то болезнь, связанная с жопой. Мля, я покачнулся и, не удержав равновесия, рухнул на дощатый пол. Следом рядом со мной с грохотом приземлилась люстра. Точно, вспомнил. Видно, когда я искал себе какое-то похожее на местные имена сочетание звуков, подсознание решило надо мной шуткануть и подкинуло это. Не с жопой, а с позвоночником. С позвоночником в жопе. Вот ты дал. Илья Первый Многоликий, он же, болезнь жопы. Так, блин, я потер ушибленный хвост. Это имя крутого демона прошлого. ВС, как скажешь, Ишиас. Виза захихикала и исчезла. Мы идем, Ишиас. Снизу раздались крики, а потом шуршание хваплабр. Ребята отчаянно спешили мне на помощь. Ты в порядке? Да, прошипел я, поднимаясь с пола. Тайник искал, а их тут не больше трех может быть. Развел руками Ранкс. Мне пришло системное сообщение. Ты уже все нашел, тогда босса завалить, и все. Я указал на запертую дверь, он сильный, нужно подготовиться, заявил Шрасс и указал на массивный кожаный диван. Вон ту хреновину вот сюда поставить, вон те штуки, вот сюда, вон тот шкаф здесь положить, шторы можно натянуть как. Мне надоело его слушать, и я, подползя к двери, толкнул створки. Эра-а-а, на меня выскочил зубастый хоббит-переросток, на-а, и получил копьем в лоб. Поздравляем, групповое испытание пройдено, ваша команда получает бонус за 3 найденных тайника, 10% добычи уходит лорду этих земель, за своей долей добычи обращайтесь к лидеру рейда. Последнее, что я увидел перед тем, как нас выкинуло назад, были 3 охреневших змеиных морды. Ну как, Синсаш привстал на хвосте от нетерпения, чего так долго, ну ша-ша-ша, начал было Ранкс, но не договорил, Ишия с одним ударом босса завалил. Вместо него ответил Шрас, и 3 тайника нашел. Ранкс, много дали. Прилично, ответил змеедемон и покосился на меня. Я не претендую, пожал плечами я. Ведите меня к Расксаше. Минуту, змеи отползти и стали делить добычу. Улучшения от уровней эликсиров перешли и на этот облик, поэтому, делая вид, что гляжу в туманную даль, я, разумеется, на всякий случай подслушивал. Мы ничего не теряем. Тихо шипел Шрас, а вдруг у него получится, неизвестно, кто он такой, шептал осторожный Ранкс, а вдруг он все-таки преображенец, потом спросит с нас, да не может же быть еще преображенцев, предыдущий розыгрыш короны давно закончился, а новый только через 2 недели, да, про розыгрыш той самой короны повелителя демонов мои новые знакомые мне тоже рассказали, и это оказалось весьма любопытным мероприятием, обычно оно проходило раз в 2 года, и в среднем шло половину этого времени, остальное же время победитель пользовался заслуженной наградой, и наградой очень достойной. Корона делала его формальным лордом главного города, и он получал 10% добычи с самого продвинутого столба испытаний континента. Но самое интересное, он получал контроль над хоть и не такой многочисленной, но чрезвычайно сильной армией главного города. Правда, с одним малозначимым для меня ограничением. Вести захватнические войны против других демонов было нельзя. Из-за этого ее или использовали для зачистки больших орд монстров, или для прохождения некоторых крайне трудных и прибыльных глобальных квестов. Ну и иногда армию по частям сдавали в аренду лордам помельче, если те имели проблемы с соседями. Короче говоря, это был тот самый козырь, который, по мнению системы, должен помочь мне получить Гринтахорд. Что же касается самого квеста на ее получение, то, мягко говоря, он был необычным, по-настоящему глобальным, и в попытке получить самый ценный приз в нем участвовали все более-менее сильные лорды и топовые простолюдины. «Мы готовы», обернувшись ко мне, прошипел Ранкс. «Да, жадность, подкрепленная демонстрацией моей силы, победила осторожность. Впрочем, это вовсе не значит, что стоит терять бдительность. Следи за ними», едва слышно прошептал я Визе, а уже громче добавил. «Тогда поползли». Территория леди Расксаши оказалась довольно обширной, и, хоть мы и ползли достаточно резво, километров 8 в час, путь у нас занял около 2 часов. Все это время я не переставал удивляться отличиям в базовых принципах жизни на наших континентах. И самым ярким было отсутствие тут растительности и чрезвычайно малое количество обычных животных. И, как следствие, еды. Ее, как и все остальные ресурсы, добывали на испытаниях. Пока я так и не смог понять, насколько такая схема хороша. С одной стороны, крестьянам не приходилось с утра до вечера гнуть спину на полях, а охотникам бродить по лесам. С другой, местные были вынуждены постоянно использовать столбы. «А еду тоже монстры охраняют?» – тихо спросил я ползущего рядом Шрасса. «На испытаниях-то?» – демон повернул ко мне красную морду. «Да, ну, система же не дура», – махнув лапой, выдал совсем не такую однозначную мысль змей. «Мелкие, если только, вроде грызунов, ничего опасного, особенно если ты низкого уровня и один идешь. Опасные монстры начинаются при добыче более ценных ресурсов и артефактов». «Ясно», я кивнул и продолжил с любопытством осматриваться. «Все те же черные камни, пар, туман и лава. Чем ближе был столб, тем больше становилось порталов и, соответственно, грангов». Вскоре в глаза бросилась еще одна закономерность. «А почему самцов больше, чем самок?» — снова спросил я. «Дык это...» — Шраз задумчиво почесал затылок. «Всегда так было, в одной кладке на 8 яиц приходится 6 самцов и 2 самки, в среднем. Хаем, любопытно, ты, кстати, если лордом станешь, сможешь оплодотворить самку без участия в брачном турнире?» «Чё?» — от удивления я чудом не запутался в собственном хвосте. «Нет, не любую, конечно», — хмыкнув, поправился Шрас. «У столичных и из провинциальных лордов очередь, но какую-нибудь воительницу без столба точно уговоришь. Фига себе у них тут обстановочка». Я уже совсем другими глазами окинул отдыхающих у тусклых порталов грангов. «Вожетуха у мужиков, врагу не пожелаешь. Правда, демон говорил про оплодотворить. Может, найти здесь просто секс не так и сложно. Иначе вообще непонятно, почему все они дружно еще в смертельном море не утопились. Уже близко», — шикнул притормозивший и ожидающий нас Ранкс. «Мы покажем тебе ее дом и отвалим». «Договорились». Самым распространенным ресурсом, добываемым не из столба, на континенте был, разумеется, черный камень. Именно из него и были возведены первые встреченные мной постройки. В целом по конструкции они напоминали привычные мне, их отличало только отсутствие лестниц. Вместо них повсеместно использовалось что-то вроде пандусов, по которым змеедемоны ловко сновали туда-сюда. А еще в километре вокруг столба не было тумана, благодаря чему я увидел его издалека и, признаться, был поражен, а если говорить по-простому, офигел. Переливающиеся оранжево-красным громадина метров 400 в высоту и с основанием в 30 стрелой уходила в черное усыпанное звездами небо. Красиво и монументально. Даже если отбросить столь необходимые ресурсы, то владеть такой штукой само по себе приятно. И страшно представить, как выглядят столичные столбы, уже не говоря о том, что находится в главном городе. Вон там, свернув на центральный проспект, Ранкс указал на возвышающийся неподалеку от основания столба красивый черный пятиэтажный особняк. Это ее резиденция. Подойдешь и скажешь, что хочешь бросить вызов за право владения. По регламенту должны назначить на ближайшее свободное время. Мы будем в той гостинице. Гранк указал, в какой именно, и не прощаясь уполз туда. Синс и Гракс последовали за ним, а Шраз задержался. «Я верю в тебя, Ишиас», — прошипел он и наклонил голову. Удачи. Спасибо. Я отзеркалил его жесты, ударив хвостом по земле, пополз в сторону столба. Чего ты хочешь сделать, малыш? Здоровенная самка, стоящая у главного черного пандуса, ведущего в особняк Раскшаши, оголила в усмешке острые зубы. Кисляка перебрал, что ли? Иди проспись, ты бы так не говорила с будущим лордом. Парировал я, стараясь чуть повыше подняться на хвосте. Выходило не очень, она все равно возвышалась надо мной почти на две головы. Ты видела? Змеюка расхохоталась и повернулась к своей подруге, замершей по другую сторону пандуса. Только вылупился, а уже вызов бросает. Смелый малый, пробежав по мне оценивающим взглядом, прокомментировала вторая и, как мне показалось, игриво потрясла раздвоенным язычком. БРР, да и симпатичный, подхватила первая. Давай так, малыш, мы сделаем вид, что тебя тут не было, а ты через пару часиков приходи вон к тому домику, отблагодаришь нас. Мы продолжим этот разговор после моей победы. Я как мог сильно лупанул хвостом по земле. Вызывайте Раскшашу, драться будем. Ой, дурак. Покачав головой и тяжело вздохнув, прошипела первая. Ну ладно, может она тебя и не убьет. Правда, год в ее подчинении. Неизвестно еще, что лучше. Идем. Она развернулась и, виляя хвостом, устремилась к двери в особняк. Я же показал язык второй стоящей на страже самке и, гордо расправив плечи, последовал навстречу своему лордству. Глава 10. Не знаю, это Раскшаша выпендрилась или у грангов так заведено, но внутренние комнаты особняка были круглыми, а если быть точнее, даже сферическими. Согласен, что красиво, но ведь не практично же. Из-за этого пришлось и многочисленную мебель делать со скругленными задними стенками. Впрочем, тут еще следует уточнить причинно-следственную связь. Не исключено, что элементы интерьера жители демонического континента добывают из столбов и, может, как раз под нее и разрабатывают дизайн помещений.